Вы также можете взять реальные события из своего прошлого. Изнасилование, издевательство, побои или предательство близкого человека. Но вместо того, чтобы пытаться воссоздать это событие, представьте себе, что это происходит снова еще раз, прямо сейчас. Другими словами, что если бы это действительно случилось снова? Если вы представите, как нечто травматичное снова происходит с вами, может получиться прекрасная предыстория. Это работает сразу на двух уровнях. Во-первых, как мы увидели на примере моей ученицы Сьюзен, которая подверглась разбойному нападению, травматичные события заставляют нас жить в постоянном страхе того, что это может повториться. Яркие детали травматичных событий всегда будут жить в нашей душе вместе с постоянным предчувствием, что это опять может с нами произойти. Работа с этим непрерывным страхом дает вам доступ к глубокому и интенсивному «что если бы». Во-вторых, когда вы представляете, что это снова происходит прямо сейчас, это придает вашей предыстории достоверность. Вы знаете, чем все закончилось в прошлый раз? Но на этот раз последствия могут быть совершенно другими. Почему? На самом деле, во второй раз это будет уже совершенно иное событие, поскольку с тех пор вы стали другим человеком, и эти различия были созданы изначальной травмой. Скорее всего, вы будете более осторожны и менее наивны. Эта ситуация дает вам великолепные препятствия для преодоления, поскольку если подобное случится снова, это будет целиком ваша вина. Это будет означать, что вы словно магнитом притягиваете к себе неприятности и вредите себе самому. Подобная предыстория делает вашу потребность решить сценическую задачу особенно сильной, поскольку на кон поставлено слишком многое. Один мой давний ученик в возрасте 13 лет непрерывно подвергался сексуальным домогательствам со стороны своего бэбиситтера. Однажды, получив очередное предложение об участии в съемках, он пришел ко мне, чтобы подготовиться к роли серийного насильника, лишенного угрызений совести. Ему была необходима предыстория, которая могла бы дать ему ощущение, что он на самом деле не делает ничего плохого, что каждая изнасилованная им девушка заслуживала этого, и что изнасилование — это не преступление, а вполне оправданное действие. Я подсказала ему использовать своего бэбиситтера в качестве замены всех его жертв. А в качестве предыстории для всех тех сцен, где он должен был кого-то насиловать, я заставила его вспомнить самые ужасные моменты домогательств и представить, что бэбиситтер домогается его снова сегодня, делая все те мерзкие вещи, которые он делал, когда моему ученику было 13. В каждой сцене изнасилования предыстория заставляла его живо ощущать себя жертвой, что наполняло его яростью и желанием отомстить, необходимыми ему для того, чтобы каждое изнасилование стало актом восстановления справедливости, а не просто случайным проявлением жестокости. Как я уже говорила ранее, вам ни в коем случае нельзя осуждать вашего персонажа, какие бы мерзости он ни творил. Люди, совершающие злые поступки, не воспринимают их таковыми. У них всегда есть для них какое-то оправдание. Выбирая предысторию, всегда оценивайте ее с точки зрения эмоций и отношений. Не следует дотошно копировать события, прописанные в сценарии. Основой вашей интерпретации должен стать ваш уникальный жизненный опыт. Это делает вашу игру более захватывающий и своеобразный, поскольку, как личность, вы неповторимы. В одном из эпизодов полюбившегося кинокритикам сериала «Опять и снова» у персонажа Сюзанны Томпсон по имени Карен Самлер случается нервное расстройство, а затем во время прогулки ее сбивает машина, и это происшествие заставляет ее пересмотреть всю свою жизнь. В свое время в жизни Сюзанны тоже был период, когда казалось, что все рушится. После того, как она прожила в одном доме целых 8 лет, ей сказали, что она должна съехать в течение месяца. Это было время рождественских каникул, и для ее съемочной группы наступила самая жаркая рабочая пора. Этот дом давал Сюзанне поддержку, придавал ей сил. Мы говорили о том, насколько потерянной она себя тогда ощущала. Эта система координат, в которой она ходила по магазинам, обедала, делала уборку, не говоря уже о том, что благодаря ей она всегда точно знала, где находятся ее личные вещи, вдруг исчезла. Вся эта ситуация внушала ей ужас, чувство одиночества и чудовищную неуверенность в завтрашнем дне. Психологи утверждают, что переезд – одна из самых стрессовых ситуаций в нашей жизни. Я уверена, что если вы когда-нибудь были вынуждены вдруг покинуть свое теплое гнездышко и отправиться в неизвестность, то вы знаете, каких нервов это может стоить. А усугублялось ее положение тем, что на дворе стоял декабрь, время праздников, когда в Лос-Анджелесе очень тяжело найти новое жилье, что вселяло в нее небезосновательный страх вовсе остаться на улице. Так что у этих мыслей о переезде было много общего с нервным расстройством ее персонажа. Подобная аналогия не выглядит слишком уж натянутой. Я посоветовала Сюзанне вообразить, как она лишается крыши над головой прямо в середине зимы, сделав это предысторией для сцены с дорожно-транспортным происшествием. Происшествием, в котором зрители должны увидеть вовсе не несчастный случай, а попытку самоубийства. Вспомнив собственный ужас перед возможностью остаться на улице, Сюзанна смогла ощутить растерянность, потерю равновесия и дезориентацию, которую человек ощущает во время нервного расстройства. Это помогло ей с пугающей точностью показать, что такое нервное расстройство и как оно выглядит со стороны. Почему? Потому что она действительно его переживала. Очень эффективной предысторией может оказаться событие, которое стало для вас последней каплей. Хотя какое-то конкретное событие, возможно, и не является столь ужасным само по себе, в сочетании с предшествующими невзгодами, оно может оказаться непосильной ношей. Что было бы с вами, если бы вы только что потеряли работу, и сразу же после этого ваш супруг сообщил, что от вас уходит? Недавние события делают вас более беззащитными перед лицом того, что происходит с вами сейчас. Когда Дэвид Спейд занимался в моем классе еще до участия в субботнем вечером в прямом эфире и настоящей известности, у него был опыт переживания события, которое стало для него последней каплей. Опыт, который помог ему в работе над сценой из фильма «Теленовости». В этой сцене его персонаж по имени Аарон Альтман, сидя дома в одиночестве, сокрушается по поводу того, насколько позорно он упустил первую возможность стать телеведущим. Аарон до того нервничал и потел, что руководство не позволило ему выступить, опасаясь, что у него случится сердечный приступ. Нужно ли говорить, что Аарон не стал возобновлять попыток? И тут к нему в дверь звонит не кто-нибудь, а Джейн Крэг, девушка, в которую он влюблен. На какое-то время ему кажется, что жизнь налаживается. К несчастью, Джейн забежала только для того, чтобы сообщить, что она влюбилась в его давнего соперника Тома. Это явно не день Аарона. Играя роль Аарона, Дэвид нуждался в мощной предыстории, чтобы новость Джейн стала для него настоящим ударом судьбы. В качестве предыстории Дэвид решил использовать событие, которое стало последней каплей лично для него. Незадолго до этого он упустил возможность показать себя с лучшей стороны в шоу «Сегодня вечером», которое считается лучшей стартовой площадкой для карьеры артиста разговорного жанра. Когда это случилось, Дэвид находился в тупике и думал, что его карьере пришел конец, что помогло ему создать мощную предысторию. Классические примеры предысторий. Помните, предыстория — это событие, которое происходит до начала сцены и заставляет вас не просто хотеть, а отчаянно нуждаться в том, чтобы решить вашу сценическую задачу прямо сейчас. Ваша предыстория должна иметь смысл в контексте вашей сценической задачи и выбранной вами замены. Работа в подобном ключе помогает удерживать ваше внимание на сверхзадаче и сценической задаче и делает поступки вашего персонажа последовательными и логичными. Предыстории, о которых будет рассказано ниже, всего лишь подсказки, как выбрать предысторию, подходящую именно в вашем случае. Любая из них может быть как реальным событием, так и событием «что если бы», которое вы можете себе вообразить. Однако, если вы выбираете событие «что если бы», оно должно быть связано с неподдельным страхом перед чем-то, что кажется вам весьма вероятным. Если сценическая задача заставить тебя полюбить меня, то подходящей предысторией будет нечто, что случилось с вами недавно, или ваш страх перед событием «что если бы», заставляющий вас бесстыдно и отчаянно нуждаться в любви прямо сейчас. Вот некоторые возможные варианты. Ваш спутник жизни вас покинул. Эта потеря заставляет вас необычайно остро нуждаться в любви какого-то другого человека. Непосредственно перед тем, как начать играть, представьте, что разрыв отношений произошел только что. Или как если бы произошел разрыв отношений, опасность которого вы постоянно ощущаете. Вообразите себе место, запахи, то, что на нем, на ней надето, прозвучавшие слова и вашу боль, когда вы их услышали. Вы боитесь, что ваш спутник жизни изменяет вам. Что если бы? Даже если нет никаких признаков чего-то подобного, и это всего лишь страх, представьте, что вы обнаруживаете это. Пусть у вас перед глазами появится картинка, с кем он или она это делает, где это происходит, что вы будете делать, как они будут реагировать в ответ и что при этом говорить. Нарисуйте себе, как ваш спутник жизни занимается любовью с тем человеком, причем делает это точно так же, как когда занимается любовью с вами. Почувствуйте, насколько вам от этого больно. Затем приступайте к сцене. Если у вас в данный момент нет спутника жизни, используйте реальный или с ужасом ожидаемый вами разрыв отношений с другом, агентом, начальником, партнером по бизнесу, членом семьи или любым другим человеком, чье отсутствие в вашей жизни изменит ее до неузнаваемости. Это должен быть кто-то, кто заставит вас прилагать огромные усилия, чтобы вернуть его в свою жизнь. Вообразите себе ваш разрыв, воссоздав или создав впервые эту картину в своей голове. Сделайте это как можно более детально, а затем приступайте к сцене. Если сценическая задача заставить тебя вернуть мне мою силу, то подходящей предысторией будет нечто, что случилось с вами недавно, или ваш страх перед событием, что если бы, заставляющий вас остро нуждаться в том, чтобы вернуть свою силу незамедлительно. Вот некоторые возможные варианты. Вас только что заставил выглядеть очень глупо ваш босс, ваш любовник, член вашей семьи или ваш друг. Вы создайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Вас только что уволили без всяких на то оснований, и вы чувствуете, что вам просто необходимо отомстить. Воссоздайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Вы с кем-то серьезно подрались и проиграли в этой драке. Воссоздайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Вы подверглись изнасилованию, сексуальным домогательствам, ограблению, разбойному нападению или стали жертвой любого другого физического насилия, что заставило вас почувствовать собственное бессилие. Воссоздайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Какой-то человек унизил вас настолько сильно, что это изменило вашу жизнь. Воссоздайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Вам солгали или вас обманули, причинив тем самым непоправимый вред. Воссоздайте внутри себя это событие и постарайтесь пережить его заново. Рэперша MC Light пришла ко мне, когда снималась в качестве приглашенной звезды в сериале под названием «Платина», рассказывающем об афроамериканской музыкальной индустрии. Этот конкретный эпизод был посвящен закату карьеры Камиль Фариал, успешной, но быстро забытой рэперши, чье место заняла новая сексапильная восходящая звезда. В этой истории продюсер звукозаписывающей компании игнорирует Фариал, как бы она ни пыталась привлечь его внимание звездными истериками, попытками пробудить в нем хоть каплю совести и агрессивным напором, которому могли бы позавидовать активисты по защите животных. В одной из сцен Фариал не хочет выходить из своего трейлера для съемок клипа, поскольку новая восходящая звезда, которая тоже участвует в этом видео, получает слишком много внимания. Продюсер идет за ней, и в результате возникает мощный конфликт. Чувствуя себя оставленной и преданной, Фариал кричит и плачет. Ее сценическая задача — заставить тебя вернуть мне мою силу. Задачей MC Light, играющей роль Фариал, было придумать, что же ей, черт возьми, использовать в качестве предыстории, поскольку она недавно основала свою собственную звукозаписывающую компанию именно для того, чтобы избежать ситуаций, подобных той, в которой оказался ее персонаж. Мы обе пришли к выводу, что хоть она в настоящее время и обезопасила себя от ловушек, подстерегающих артистов, у которых нет собственного лейбла, она все равно должна считаться с тем фактом, что популярность большинства музыкальных исполнителей — вещь крайне эфемерная, и уже завтра о тебе могут забыть. Мы с MC Light решили сделать эту неуверенность в завтрашнем дне источником вдохновения для создания ее предыстории. В какой-то момент MC Light обнаружила, что ее главные соперники, намного, надо сказать, менее талантливые, добились гораздо большего успеха, чем она, выпустили ряд платиновых дисков, снялись в нескольких фильмах. Начав работать с этим событием, она ощутила настоящую ярость. Так что, когда режиссер сказал «мотор», и она взглянула в лицо своей замене, другу MC Light, обладающему большим авторитетом в музыкальном мире, предыстория заставила ее вдохновенно и искренне сражаться за свою сценическую задачу «заставить тебя вернуть мне мою силу». Если ваша сценическая задача «заставить тебя восхищаться мной» или «заставить тебя смотреть на меня снизу вверх», то ваша предыстория должна вызывать у вас чувство собственной слабости и ничтожности, чтобы для вас стало жизненно необходимым решить сценическую задачу, поскольку только так вы сможете снова почувствовать уверенность в себе. Вот некоторые возможные варианты событий. Вас только что уволили с работы. Недавно вас постигла неудача в постели. Вас только что бросил любимый человек. Вы провалили еще один кастинг. Мать или отец ругает вас за что-то, что вы не можете контролировать. Вы пригласили кого-то на свидание, а вам не только отказали, но еще и продемонстрировали всю степень отвращения к вам. Вас осуждают за то, в чем вы не виноваты.